И хотя он отлично знал, что не таков ее характер, чтобы дружески встретить старого товарища, ему стало и обидно, и тошно, и обозлился он. Да за каким бесом именно сюда я приехал? Приехал и приехал. Здравствуй, Унчанск, здравствуй. Евгений Родионович, вот познакомьтесь, моя жена, моя теща, моя дочка, все как у людей, и профессор при нас, знаменитый патологоанатом Пауль Гебейзен, гордость Австрии, упрятавший своего знаменитейшего в лагерь уничтожения только за его веру в мощь Красного Креста. ДКВ, наконец, выбралась из лужи, развернулась и уехала. А делатель и созидатель стоял под дождем и оглядывал свое будущее хозяйство со страхом, почти с ужасом. И это наглый Женька считал возможным восстановить? Очковтиратель и жирный врун. То же самое, что с квартирой, только похлеще. И Устименко вновь услышал иронический и кротко презрительный голос Веры Николаевны: «Володя, и здесь мы будем жить? Но нас же четверо! Евгений Родионович, может быть, Владимир Афанасьевич забыл вас известить, что он женат?» Нет, Евгений знал, что Устименко женился, и что у молодых супругов есть дочка, ему тоже было известно. Правда, ему не сообщили о том, что красавица Вера Николаевна прибудет сюда еще и с мамашей. Но и сам Владимир Афанасьевич об этом был поставлен в известность лишь за 2 дня до отъезда. Что же касается австрияка, то он обеспечен койкой в комнате на двоих в доме колхозника. Это совсем неплохо. Устименко даже встряхнул головой, чтобы прогнать вздорные мысли и сосредоточиться на работах, которые ему предстояло осуществить здесь, где веяло апокалиптическим ветром разрушения. Теперь он видел своими глазами, что они бомбили и расстреливали больничный городок, словно терапия, хирургия, урология, гинекология и другие корпуса были военными объектами, имевшими крупное стратегическое значение. Почему? Мертвые, как известно, молчаливо. Кто мог поведать, что именно здесь учинили фашисты после бессмертного подвига Ивана Дмитриевича Постникова, сорвавшего им так педантично разработанный план операции «Мрак и туман 21. Мертвые молчали, а живые палачи на эти темы предпочитали не болтать. В те времена их еще случалось вешали. «Но я же не строитель», — раздраженно хмурясь думал Устименко. «Я во всяких этих строительствах абсолютно темный человек. Да и строитель не каждый с таким разворотом управит. И не то, что не каждый, а особенный нужен, крупный, талантливый. Где я такого возьму? Кто мне его даст? А если дадут, то какого? И когда я пойму, что он за строитель?» Пугаясь будущего и сердясь на себя за свое легкомыслие и на Варвару, из-за которой он поехал сюда, Устименко все ходил и ходил под дождем, упираясь палкой в битые кирпичи, в ржавое железо, в искореженные, вылезшие из земли трубы, все оглядывал и оглядывал воронки, в которых стыла бурая вода, все хмурился и хмурился на разодранные оконные проемы бывшей онкологии, откуда шумом вылетали и возвращались нахохленные голуби. «Да и зачем здесь главный врач?» — спрашивал себя Устименко. «Ведь так же не делается. Главный врач на пепелище. Главный врач потом приходит, уже в больницу. Он недоделки замечает и на них обращает внимание строительной организации. Вот как это должно быть». А почему именно так должно быть? В памяти его хранилось то, что он читал в давние времена и в Петербурге, и в Москве, и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе. Прославившиеся впоследствии больницы и клиники непременно строили сами доктора. Они настоящие главные доктора. Они главврачи-смотрители, настоящие врачеватели, они чиновники от медицины, воздвигали свои больницы вместе с архитекторами, они являлись на стандартные, готовые со всеми проторами и убытками, набежавшими к окончанию строительства, со всеми глупостями, несовершенствами, головотяпствами и неудобствами. Те главные доктора сами проектировали посильно, но удобно для своей науки, а не для подрядчиков.